Глава 16. Секрет Тома. «Ха! Снова!» Девушка только что вышла из гримерной и вернулась к сцене, где и обнаружила очередной испорченный зонт. Акация прикусила губу и, не раздумывая, выбросила его в полный подаренных цветов мусорный бак. Даже несмотря на то, что она ожидала подобного, происходящее изрядно ее нервировало. Шел дождь. Представление давно закончилось. Зрители и артисты разбрелись кто куда. Акация тяжело вздохнула. Сама виновата. Не надо было задерживаться и раздавать автографы. Кто ж знал, что они найдут ее тайник? «Завтра надо принести штук 5 и припрятать», — пробормотала она себе под нос. Теперь изгоем стала она. Как Акация говорила, спустя пару лет после ухода Тома она заняла место Примы. Избавившись от своей слабости, девушка отдала все силы репетициям и, наконец, осуществила мечту. Подростковая неказистость уступила место изящным формам, движения ее тонкого, хрупкого тела напоминали полет бабочки. Перед выступлениями она забирала длинные густые волосы в элегантный пучок, а сияние ее черных глаз и вызывающий изгиб бровей пленили зрителей. Акация исполняла исключительно главные партии и была любимицей публики. После выступления она получала больше всех цветов и аплодисментов. Благодаря ей слава об их труппе разнеслась по всему острову. Устав от жестокости и интриг, монстры с невероятным рвением стремились попасть на концерт. Всего за пару лет розовый шатер стал самым крупным в округе, превосходя по размерам все остальные вместе взятые. Балерин даже приглашала во дворец сама королева. Девушки понимали, что за счет усердия и увлеченности развился их природный дар и возвысил над остальными. Именно поэтому они сверкали красотой и уверенно порхали по сцене. Одно правило, однако, в их труппе оставалось неизменным — завидовать Приме балерине и портить ей жизнь. Давно избавившаяся от навязчивого желания нравиться окружающим, Акация нисколько из-за этого не страдала. Скорее, наоборот, чувствовала еще большую уверенность в себе и наслаждалась свободой и счастьем. Конечно, получалось не всегда. Например, сегодня, когда она с грустью смотрела в окно в поисках хоть одного просвета среди туч, дождь, казалось, даже и не думал останавливаться. Делать было нечего, и девушка решила позаниматься прямо в тенте. Она снова вернулась в раздевалку, чтобы оставить там пальто. Стоял холодный пустынный вечер. «Извините», — раздался снаружи тихий незнакомый голос, а Акация замерла. «Вы здесь?» — спросил он. Девушка решила, что это кто-то из ее отчаянных поклонников или навязчивых журналистов, и следует его просто проигнорировать. «Я знаю, что вы там». «Я не впущу вас, лучше уходите и не создавайте проблем», нахмурившись, холодно отрезала она и повесила пальто на вешалку. «Я пришел не за этим». «И на том спасибо», — хмыкнула балерина и, сняв туфли, принялась завязывать пуанты. «Я принес зонт». «Благодарю. Оставьте возле двери, пожалуйста», — ответила она, усмехнувшись столь нелепому проявлению заботы. Несколько минут незваный гость молчал. Акация уже было обрадовалась, что надоедливый незнакомец ушел, но тут же снова услышала смущенный голос. «С этим может возникнуть проблема. У меня только один зонт, а если я отдам его вам, промокну сам. Но мы можем пойти вместе». Девушка поняла, что так легко от него не избавиться. Достав спрятанный глубоко в ящике пистолет, она зарядила его и подошла к выходу. «Я же ясно сказала, уходи!» — пригрозила она и медленно подняла пистолет, направив его на стоящий чуть поодаль силуэт. «В этом нет необходимости», — произнес высокий мужчина в черном костюме. «Я действительно пришел, чтобы проводить вас». Зонт мужчины, скрывающий его лицо, отчего-то показался ей до боли знакомым, и девушку захлестнула необъяснимая тревога. Вдалеке послышался раскат грома, словно кинжал, пронзивший ей сердце. Столь уверенная прежде балерина задрожала от нахлынувших молний и воспоминаний. Акация подошла ближе и дулом пистолета приподняла зонт. Перед ней стоял Том. Но это был уже не тот неряшливый чумазый мальчишка, которого она когда-то встретила. Его лицо и тело приобрели тонкие, идеально выверенные черты, будто над ними поработал скульптор. От юноши исходил приятный аромат одеколона. «Как это возможно?» — в отчаянии подумала девушка. Раздался смешок, загромыхал гром, и молния, прорезавшая небо, осветила фигуру молодого человека. «Ты ведь ненавидишь дождь!» «Том!» — радостно воскликнула Акация. Однако тот ее чувств не разделял. Его глаза оставались холодными и непроницаемыми. Повисшую тишину нарушал лишь звук дождя. «Заходи скорее внутрь!» — позвала девушка, забавляясь его сдержанности. «Мне нужно переодеться, подожди здесь!» Не дожидаясь ответа, Акация вернулась в шатер и направилась в раздевалку. Том вошел следом и осмотрелся, отметив, что внутри все было по-прежнему, только с большим размахом. Похоже, труппа была на пике популярности. Послышались шаги, молодой человек поднял голову, к нему приближалась уже одетая Акация. В руках у нее до сих пор был пистолет. Том вгляделся в ее лицо, стараясь не пропустить ни одного изменения. Девушка стала еще более красивой и статной. «Пистолет бесполезен, он не может причинить мне вреда». «Притворись, что ничего не видел. С ним мне спокойнее. Вдруг ты пришел, чтобы отомстить?» С этими словами Акация уверенным шагом направилась к двери, а за ней юноша следом. На улице он достал зонт, которым она наградила его в их последнюю встречу. Под руку они вместе шли в эту дождливую ночь. На улицах было пусто. Старые знакомые тихо обменивались новостями. «Как ты здесь оказался?» «Супруги, у которых я живу, занимаются ювелирным делом, и их новый клиент живет неподалеку. Мы приехали, чтобы подписать контракт». «А что ты делал возле нашего шатра?» «Пока они обсуждали условия договора, я бродил по улицам и случайно услышал о вашем выступлении. Вот и пришел». «Так ты был в зале?» «Конечно. А когда представление закончилось, я вышел в холл, хотел поздороваться». «Как же ты пробрался через охранников? Во что превратился?» «В зубочистку. Ого!» «Видел, как другие девушки портили зонты и решил остаться, чтобы проводить тебя». Они молча согласились не обсуждать прошлое и то, что произошло за эти несколько лет. Просто наслаждались моментом. Вскоре приятели добрались до гостиницы. Акация вышла из-под зонтика и поднялась по ступенькам к двери, запертой на множество замков. Пока она возилась с ними, юноша наблюдал за ней. «Вот и все. Теперь пока», — обернулась она, собираясь уходить. Том не смог произнести ни слова, только стоял и смотрел. Она снова прощалась с ним, а ее лицо, как и тогда, озаряла милая и нежная улыбка, от которой становилось еще больнее. Акация не стала дожидаться его ответа и зашла в гостиницу. Устав от тяжелого дня, она начала раздеваться, но вдруг ее привычное действие прервал тихий стук. Девушка вздохнула и распахнула дверь, увидев на пороге молодого человека. «Сегодня холодно, идет дождь, а моя гостиница далеко. Нельзя ли мне остановиться здесь?» — вежливо попросил он. Девушка ожидала этого с самых первых минут их встречи. «Ты же в курсе, что это все напрасно?» — улыбнулась она и, показывая, что разговор окончен, безжалостно захлопнула перед ним дверь. Однако тут же молодой человек постучал вновь. Акация не открыла. Девушка сняла обувь и почувствовала, будто освободилась от давящих оков, на смену которым сразу пришла ноющая боль из-за постоянных репетиций и концертов. Ей хотелось скорее лечь и отдохнуть, так что она подошла к лестнице и стала подниматься в свою комнату. В этот момент громко прозвенел дверной звонок. «Чёрт!» — выругалась девушка. К счастью, остальные балерины, похоже, крепко спали. Звонок не умолкал ни на секунду. Акация повернулась, посмотрела на дверь и поспешила ее открыть. Уже и без того злая девушка ощутила, как натянутая струна в ней лопнула, и в тот же миг раздался выстрел. Она свирепо взглянула на пулевое отверстие в глиняном теле, которое затягивалось на глазах. На удивление, раненый молодой человек сохранял самообладание. Акация устала напрягать глаза, наблюдая за тем, как постепенно от раны не оставалось и следа. «Из-за ветра он совсем погнулся», — невозмутимо произнес Том, демонстрируя сломанный зонт. «Мне нельзя под дождь, я могу растаять. Можно остановиться здесь?» В его глазах заплясали лукавые огоньки, и Акация усмехнулась. Вот что называется болезненная одержимость. Очередная лунная ночь. В одной из комнат гостиницы спала обессиленная Акация. Ее тело напоминало бездыханный труп, а пистолет в руке лишь усиливал ощущение произошедшей трагедии. Атмосфера в комнате, впрочем, казалась на удивление умиротворенной. Девушка резко открыла глаза, зрачки ее расширились, будто она чего-то испугалась, словно обезумевшая, она подскочила с кровати. Балерина заметалась по комнате, будто игрушка на пружинке. Подгоняемая кем-то невидимым, она поспешно оделась и схватила пуанта, руки тряслись от тревоги и раскаяния, кололо сердце, и с каждой секунды эти оковы сжимались все сильнее. Из-за вчерашней неожиданной встречи она совсем не выспалась и проснулась позже обычного. Дыхание сбилось от тревоги. Наверное, остальные девушки уже вовсю репетируют без нее. Ей ни в коем случае нельзя отставать от них. Ужасно ныли ноги. Похоже, усталость после выступления еще не прошла. Тем не менее, эта боль не шла ни в какое сравнение с тревогой. Акация уже собиралась найти пустую комнату и репетировать там, но вдруг поняла, что на кухне кто-то есть. Она замерла на лестнице. Уже несколько лет никто в гостинице не готовил. Подняв голову, девушка увидела, что за четырехугольным столом сидят остальные балерины и наслаждаются завтраком. А чуть позади, со сковородкой в руках, стоит Том в фартуке. «На голодный желудок никакое дело не ладится», — улыбнулся он. «Я тут приготовил кое-что». Акация удивленно наблюдала за тем, как девушки, как ни в чем не бывало, завтракают в компании юноши, словно он никуда и не уходил. «Если не хочет, пусть не ест». «Ага, вы только посмотрите на нее. Соизволила таки проснуться». Колкие замечания девушек не задели Акацию. Она наконец-то смогла успокоиться. Никто не начал заниматься без нее. Никто не сможет сравняться с ней в мастерстве. Обдумав ситуацию, Прима осознала ее комичность. Она хотела уйти, чтобы начать репетировать, как тут раздался вопрос одной из девушек. «Как там, говоришь, тебя зовут?» — спросила она, пережевывая тост. «Том», — усмехнувшись, ответил тот. Остальные балерины не обратили внимания на его ответ и продолжали непринужденно завтракать. Однако Акацию он заинтересовал настолько, что она даже на какое-то время забыла о боли. Девушка поставила на пол сумку с пуантами, взяла стул и села за стол. Ей не хотелось пропускать начинавшееся представление. «Один тост и стакан мышиной крови, пожалуйста», — сказала Акация, присоединяясь к компании. «Хорошо», — спокойно ответил Том и поставил перед ней напиток. Девушка сделала глоток, наблюдая за происходящим. «Откуда в мусорке цветы? Кто-то из поклонников опять приходил?» «Нет, юноша из призрачного поезда». «Снова? Белла, он прямо без ума от тебя. Уже раздражает». «Почему?» — спросил Том, подходя к столу с тарелкой в руках. Как только Белла подняла на него взгляд, его лицо озарила виноватая улыбка. «Прошу прощения, что невольно стал свидетелем вашего разговора». «Да просто раздражает, что я должна оправдывать его надежды. Он ведь меня совсем не знает. Мы всего-то пару раз здоровались на улице. Очаровался сценическим образом, вот и все», — рассказывала Белла, поглаживая свои розовые крылья. Девушка приподняла руки, и собравшимся стал виден ряд ровных красных шрамов у нее на боку. «Видел бы он их, или горсти таблеток, которые я глотаю, чтобы заглушить боль, или бесконечные репетиции. Сразу бы сбежал», — усмехнулась она. «Ну, не знаю», — задумчиво произнес Том, рассматривая ее увечья. Он вдруг улыбнулся, и на его щеках проступили ямочки, такие натуральные, будто он был настоящим человеком, а не глиняной фигуркой. «Зря говорят, что любовь слепа. Наоборот, полюбив, мы видим больше», — задумчиво продолжил он, будто напевая себе под нос. «Просто даже обнаружив изъяны в другом человеке, не замечаем их». С этими словами он подошел к Белле и посмотрел ей в глаза. «Мне кажется, он все видел», — сказал Том, осторожно опасаясь сломать, поднял ее розовое крыло, обнажая глубокие шрамы, выстроившиеся в ряд, словно солдаты. «Но твой образ на сцене произвел на него куда большее впечатление. Для него ты как Шарлотта Буф, так что напрасно беспокоишься». «Кто это?» «Прототип Лотте, героиня романа Гёте. В нее влюблен главный герой, Вертер. Он видел все ее недостатки, но чувство было так велико, что он не мог отпустить». Том аккуратно опустил крыло Беллы и на мгновение накрыл ее ладонь своею. Всего на мгновение никто и не заметил. Через открытое окно в комнату проник свежий вечерний ветерок. «Ах, какой трепет пробегает у меня по жилам, когда пальцы наши соприкасаются невзначай, или нога моя под столом встретит ее ножку!» С нежной улыбкой процитировал юноша, не отрывая взгляда от лица девушки. «Я отшатываюсь, как от огня, но тайная сила влечет меня обратно, и голова идет кругом». Примечание. Перевод Александра Струговщикова. Конец примечания. Щеки Беллы залил румянец, такой же яркий, как ее шрамы. Акация больше не могла сдерживаться и разразилась громким смехом. Остальные девушки, будто манекены, молча сидели за столом в затемненной кухне. Все они смотрели на Приму, и в глазах у них читалось отвращение. В комнате стояла пробирающая до мурашек тишина, которую разрывал лишь безумный хохот акации. Она раскачивалась со стороны в сторону, словно издеваясь над ними. Казалось, рассудок покинул ее. Неужели им не смешно? Девушка переводила взгляд с одной балерины на другую. Щеки Беллы по-прежнему горели от смущения. «Вот идиотки», — подумала акация. Она больше не смеялась. Теперь на губах у нее застыла ехидная ухмылка. Девушка встала и еще раз насмешливо посмотрела на их искаженные гневом лица. Тратить время на ерунду ей больше не хотелось. «Мне пора. Тост был ужасным», — сказала акация Тому, подняла сумку и собралась уходить. Как вдруг остальные балерины подскочили и окружили ее, крича: «Сумасшедшая! Самодовольная истеричка!» Акация окинула их убийственным взглядом. Сложно было поверить, что еще несколько мгновений назад эта девушка смеялась. Теперь на ее лице было написано безграничное презрение, от которого все внутри сжималось. На несколько секунд повисла тишина, но уже в следующее мгновение она обернулась всплеском ярости. Девушки чувствовали небывалое единение в своей ненависти и зависти к главной балерине. Разъяренные толпой они кинулись на нее. Акация, словно одинокий воин на поле боя, пыталась сопротивляться их натиску. Она царапалась и впивалась ногтями в тела нападавших. За ее нежелание сдаваться девушки рассвирепели еще сильнее и нещадно избивали ее, даже когда она, обессиленная, опустилась на пол. Том равнодушно наблюдал за беспощадной сценой. Поначалу его забавляло, как быстро девушки забыли про Беллу и перекинулись на сопротивляющуюся акацию. Но очень скоро затянувшаяся драка ему наскучила. Наконец танцовщицы успокоились и вернулись к завтраку. Молодой человек размышлял, стоит ли ему помочь бывшей подруге подняться. Но она справилась и без его помощи. Как только акация снова оказалась на ногах, из ее уст полились оскорбления. Том с любопытством наблюдал, как, закончив, она высокомерно развернулась и, больше не обращая внимания на остальных, отправилась репетировать. В тот вечер для него все началось заново. Он больше не был грязным мальчишкой, и интересы его изменились соответствующе. Том решил начать с Беллы. Нужно было смазать раны девушки, а в процессе разговорить и узнать, что нового происходило в труппе. Завоевав невероятную славу и популярность, девушки перестали устраивать ежедневные маленькие концерты. Теперь они давали представления всего пару раз в неделю и всегда с большим размахом. Официальные лица часто приглашали их выступать на своих мероприятиях. На сегодня особых планов у труппы не было, поэтому после завтрака девушки разошлись по репетиционным залам. Закончив с уборкой кухни, Том пошел туда, где тренировалась акация. Она танцевала грациозно и спокойно, как будто произошедшее час назад было всего лишь сном. Юноша не мог оторвать взгляда от ее плавных движений. Сам, сотканный из амбиций акации, он долгое время не понимал зависти девушек, и только вчера, побывав на шоу, начал догадываться о ее причинах. Никто не мог сравниться с мастерством Примы. Она была полна красоты и изящества. Другие танцовщицы, глядя на нее, ощущали собственную посредственность. «Нехорошо подсматривать», — сказала Акация, внезапно остановившись и глядя на него в упор. Ее порхавшие в воздухе руки опустились, на прелестном лице проступило раздражение. Том начал извиняться, но девушка театрально закатила глаза и рассмеялась. «А ты стал обходительнее. Начитался у своих ювелиров книг по этикету?» «Я не сразу поселился у них. Сначала остановился в старом книжном, где и прочитал много всего. После мне случилось переехать в ломбард. Там я научился общаться. Сейчас же я развиваю в себе чувство прекрасного». Теперь Том обладал всеми качествами, которые позволили бы ему стать любимым. Еще несколько лет назад этот невзрачный мальчишка лишь смутно осознавал, чего хочет, а нынче преобразился удивительным образом. «Ты очень похорошел», — не скрывала восхищения Акация. «Поэтому вернулся, почувствовал уверенность. Думаешь, тебя все тут теперь полюбят?» — догадалась она. Юноша не собирался этого отрицать. «А еще ты хочешь мне отомстить», — продолжала развивать мысль Акация. «Глупости? Неужели? А кто сегодня, беспечно попивая сок, наблюдал, как меня избивают?» От ее проницательного взгляда даже в момент битвы за выживание не могло ничего ускользнуть. Она заметила то удовольствие, с которым он наблюдал за ее позором. Его глаза сверкали ненавистью. Акация злилась на него сильнее, чем на других балерин. «Я поддержу тебя, насколько возможно. Ты понравился этим глупым курицам», — заявила девушка обеими руками, взяв его за щеки и заставив посмотреть себе прямо в глаза. Их лица почти соприкасались. «Кажется, одна из них уже в тебя влюбилась», — усмехнулась она. «Ерунда. Они даже не помнят, кто я такой», — отрезал Том. Его глиняное тело легко поддавалось перевоплощениям, и за эти несколько лет он в полной мере усвоил, как нужно выглядеть, чтобы нравиться окружающим. Благодаря этому девушки не вспомнили его, даже услышав знакомое имя. Тома переполняли обиды и досада. «Но ты сразу узнала меня, почему?» «Само собой, ты же сделан из моих желаний», — рассмеялась она. «Твоих желаний». Юноше показалось, что по кончикам пальцев Акации пробежали электрические разряды, передавшиеся ему. Хотелось всегда чувствовать прикосновение ее рук. Искренняя улыбка девушки заставляла сердце биться чаще. «Я тебя обманула», — вдруг произнесла она, будто утешая ребенка. «Тост был отменным и совсем не похож на глину». Том вспомнил старые претензии девушек и невольно улыбнулся. Слова Акации убедили его, что она не забыла их прежнюю жизнь, и оттого в груди у него разлилось приятное тепло. «Во мне больше нет глины. Чем больше я удовлетворял свою потребность быть любимым, тем сильнее становился», — объяснил он. Брови девушки приподнялись от удивления. Она опустила руки и взглянула на них. Никаких следов. Акация вспомнила, что пуля не причинила Тому никакого вреда. Она посмотрела на юношу. Он загадочно улыбнулся, и девушка поняла, что ей грозит опасность.